Глава 26. Ульяна. Игорь завел машину и включил музыку. В молчании они проехали половину обратной дороги. И он, хлопнув себя по лбу, спросил. «Может, надо в магазин? Можем развернуться». «Нет, не надо». Чуть растерянно ответила Ульяна. «Там запасов еще хватит на недельку». «Точно». Игорь бросил на нее внимательный взгляд. «В этой Осиновке даже хлеб не купить». «Чиабатту надо испечь», — решила Ульяна. «И пирог какой-нибудь, а еще тыквенный крем-суп сделать». «Я останусь на 2 месяца», — перебил ее Игорь. Сказано было серьезным тоном. «Что?» — вырвалось у Ульяны. «Спор был на то, что я 2 месяца не достаю всех по работе», — спокойно начал Игорь. «И месяц проживу в Осиновке. Месяц истекает через 2,5 недели, и ты останешься одна в доме». «Да и половина жителей вашей деревни разъехались. В отличие от тебя, я твоему бывшему не очень-то и верю. Так что просто не могу оставить тебя одну». Ульяна в удивлении смотрела на Игоря и не верила своим ушам. Не только не сбегает, но и собирается помочь. Однако, так, не мечтай тут лишнего, строго сказал внутренний голос, тормозя фантазию, готовую рвануть ввысь. «Я жду», — пришло сообщение от бывшего. «Очень надеюсь, что когда-нибудь ты дождешься», — проворчала Ульяна, открывая банковское приложение. «Ты мне?» — не понял Игорь. «Нет», — отрицательно закачала головой Ульяна. «Сейчас этому отправлю, названивать же начнет. А ныть он может бесконечно, долго и нудно. И нет, заблочить — не выход. И номер сменить тоже не выход». «Очень хотел высказаться», — мрачно произнес Игорь. «Но при женщинах я не выражаюсь». «Да ну его». Вздохнув, Ульяна набрала сумму перевода и напечатала сообщение, что переводит немного больше в благодарность за потраченное на нее его бесценное время. А на счету и так печально мало денег, монетизация с блога просто смешная, рекламу у нее заказывать никто не спешит, еще не доросла, но нервы все равно дороже. Как только отправила перевод, буквально через 2 секунды пришло сообщение. «Не звони и не пиши мне больше, никогда, предательница». «Капец, самомнение», — усмехнулась Ульяна. «Никогда этого не делала и не собиралась». «Это не самомнение, это беда с башкой», — уверенно проговорил Игорь. «В общем, я живу здесь, пока ты не приедешь в город. Не доверяю я этому типку». Ульяна даже отговаривать его не стала. Так будет надежнее и веселее, и кулинарные шедевры будет кому скармливать. И, возможно, не все так безнадежно. Ее самую страшную тайну Игорь видел, вспышки характера тоже наблюдал и еще не сбежал, сверкая пятками. Даже букет вот купил. «А давай сначала поедим, потом теплицу доубираем», — предложил Игорь, а то я проголодался. Они уже свернули на дорогу, ведущую к Осиновке. Дождик опять моросил, но было не холодно. «Надо, вот надо сводить его на прогулку. Тут такие места красивущие». «Без проблем», — произнесла Ульяна с улыбкой. После сообщения бывшего постепенно возвращалось душевное равновесие, а с ним и хорошее настроение. «Только к чаю надо хоть в кружке кекс сделать, что ли», — добавила она, вспомнив, что ничего сладкого к чаю нет. Собиралась что-то испечь, но Никитка, будь он неладен. «Ты реально можешь готовить хоть из чего и хоть в чем», — засмеялся Игорь. «Ну, не совсем», — застеснялась Ульяна. «Надо вот еще 10 рецептов с кабачками найти и приготовить. Честное слово, больше так не буду. Максимум 10 рецептов». «Мне кажется, я уже перепробовал все блюда из кабачков». Игорь остановил внедорожник на дороге, ожидая, когда ворота откатятся. «Даже не знаю, что можно еще придумать». «Есть!» Ульяна потрясла указательным пальцем. «Есть у меня 1 рецепт. Такого ты точно никогда не пробовал. Вечером буду готовить». «А мне нужно готовить новую дырку в ремне», — печально вздохнул Игорь. «Ты очень вкусно готовишь, и я еле держусь, чтобы не просить добавки 2 раза». «Не мне же одной поедать это все». Улыбка Ульяны стала коварной. «И вообще, путь к сердцу мужчины...» «Ой!» Она испуганно посмотрела на Игоря, прижав пальцы к губам. Игорь сделал вид, что ничего не услышал, и спокойно въехал на участок. Запарковал внедорожник рядом с ее машиной. Ворота медленно закрывались, но в них успела просочиться та самая соседка, которая чуть не уперла яблоки. Сегодня выездные гастроли. Игорь первым увидел женщину. Ульяна не поняла вопроса, но через секунду все стало на свои места. «Так это правда!» — воскликнула соседка, увидев ее с букетом в руках. «Наглющая, так еще и по мужикам таскаешься? И сюда таскаешь их. Вот я Олечке все и расскажу». «Да, пожалуйста». Ульяна лениво взмахнула рукой. «Я свободная женщина». «Холостая», — произнесла по слогам. «Имею право крутить романы». «А вам пора». Соседка от такого безразличия к шантажу растерялась. Открывала и закрывала рот, но не издавала ни звука. «Вам пора». Ульяна указала на калитку. «Давай я». Игорь протянул ладонь, в которую она вложила ключи. Он очень вежливо, но крепко взял соседку под локоток и проводил на выход, что-то выговаривая тихо, но внушительно. Ульяна улыбнулась, так и стояла на парковке, пока не вернулся. «Надеюсь, на сегодня все». Игорь, повернув голову, насторожно посмотрел на калитку. «Чё-то я подустал от этого цирка». «Я тоже». Ульяна смотрела на Игоря мягким взглядом, но красные кончики ее ушей выдавали легкую нервозность. Наболтала она сегодня вот по эти самые уши. «Тогда идем обедать». Игорь теперь ее взял за локоть. «И вот за обедом ты мне расскажешь, что там насчет права холостой женщины на романы». Уши Ульяны вспыхнули полностью. А Игорь цепко держал ее за локоть, ведя в дом. «Боится, что убежит, что ли? Никуда убегать не собирается. А вот охладить уши, пока не сгорели, было бы неплохо». «У тебя ушки аж пунцовые», — хохотнул Игорь. Ульяна прожгла его взглядом. «Смотри-ка, какой наблюдательный. И очень довольный, просто сияющий. С чего бы это?» Ее взгляд стал подозрительным, но Игорь, продолжая улыбаться, открывал дверь. «Уиу-уиу-уиу!» — заорала сигналка, заставляя зажмуриться. «Какого черта?» — возмутился Игорь. «На брелке сначала кнопку надо нажать», — прокричала Ульяна. «Потом дверь отпирать. Жми на разомкнутый круг». «Ох!» — выдохнула, когда сигналка заткнулась. Звук громкий и ужасно противный. По мозгам бьет очень сильно. «Кошмар!» — Игорь потер виски. «Мертвого подымет. Нас не запакуют?» «Нет». Ульяна проскользнула в дом. «Здесь нет охранной фирмы. Чисто пугалка. Ну, и участкового вызвать можно». Положив букет на стол, она поспешила скрыться в комнате. Зеркало показало, что уши у нее именно пунцовые. Даже можно не трогать, и так понятно, что горячие. Хоть яичницу жарь. «Вот ты прокололась», — произнесла Ульяна, глядя в зеркало. «Ничего тупее просто нельзя было сказать. Ну и как теперь выходить из комнаты? Но Игорь тоже хорош, мог бы промолчать». «Ай!» Ульяна потрогала свои уши. «Надо что-то делать, а то уже больно. Да и отсидеться в комнате не получится, хоть и очень хочется». Переодевшись в домашнее, подошла к двери. Чуть-чуть приоткрыла и выглянула в гостиную. Дверь в комнату Игоря была закрыта, так что Ульяна мышкой проскользнула в ванную. Но умывание холодной бодрящей водичкой из скважины помогло не очень. «Ульяна!» — позвал ее Игорь, постучав в дверь. «Ты там?» «Нет, у соседей», — вырвалась у нее. «А, ну ладно», — хохотнул Игорь. Как ни крути, а выйти из ванны пришлось. Гордо задрав нос, с независимым видом прошагала на кухню. Пусть только пошутит, быстренько что-нибудь окажется у него на голове. Но Игорь уселся в угол дивана и не отсвечивал, залипая в телефон. Вроде бы надо выдохнуть, но Ульяна совершенно иррационально надулась. Хлопала дверцами, пока искала вазу, налила воды, распаковала цветы и подрезала стебли. Нежный букет занял место в центре стола. Ульяна осторожно потрогала хрупкие лепестки. Такой теплый знак внимания, очень приятно. «Тебе помочь?» — спросил Игорь, не отрываясь от телефона. «Да», — Ульяна так ответила чисто из-за вредности. «А нечего сидеть на диване, не в гостях». Игорь без разговоров отложил телефон. За неделю он освоился в доме, запомнил, где какая посуда лежит, и двери больше не путал. В четыре руки они быстро накрыли стол. «Фотки делать будешь?» — поддел ее Игорь, усаживаясь на стол. «Нет», — ехидно ответила Ульяна. «Потом. Теплицу убирать я уже не хочу, буду готовить кое-что необычное». «Я смотрю, ты уже успокоилась». В глазах Игоря искрился смех. «Да было бы из-за чего переживать», — пожала плечами Ульяна. «Спасибо за помощь. Очень надеюсь, что в этот раз человек-бумеранг собьется с курса и опять не прилетит. «Отобьемся», — уверенно заявил Игорь. Ульяна вопросительно подняла брови, прозвучало очень многозначительно, и как будто Игорь и дальше собирается ей помогать. «О, не прожигай меня своими зелеными глазами!» Игорь, отложив вилку, откинулся на спинку стула. «Ты знаешь, я вот абсолютно согласен, что свободная незамужняя женщина имеет полное право на роман. В данном конкретном случае я вообще всеми руками за. К сожалению, мои возможности здесь сильно ограничены. В этой дыре даже цветы не заказать. Здесь в каждом палисаднике их полно». Ульяна чувствовала, как уши опять медленно разгораются. «Предлагаешь мне ободрать клумбы у соседей?» — спросил Игорь. «Это было бы романтично», — усмехнулась Ульяна. «Но очень скандально». «Ну, не только же яблоки тырить», — хохотнул Игорь. «Но я не об этом. В общем, хоть в Москву едь». «Тогда ты проиграешь», — напомнила Ульяна. «Ну а что?» Реакция Игоря ее удивила. Приятно удивила. «Значит, его не волнует проигрыш?» «Игорь готов проспорить, но свозить ее в Москву в какой-нибудь ресторанчик?» Это ее очень впечатлило. Подмывала проверить, а не заливает ли. И она бы проверила. «Но, Олег, ты серьезно?» — спросила неверяще. «Поехали». Игорь вскочил со стула. «По боку этот спор, все равно там ничего важного накануне стоит, чисто подурачиться». Ульяна видела, что он полон решимости. «Игорь серьезно готов ехать в Москву?» «Упс, надо тормозить этого лихого парня. Самолюбие самолюбием, но тут дело поважнее. Давай сделаем по-другому», — произнесла, мягко улыбаясь. «Сначала ты выиграешь, а потом отметим твою победу. Игорь, осталось каких-то 2,5 недели, и ты сможешь спокойно уехать из Осиновки». «То есть сходить куда-нибудь со мной ты согласна?» Игорь продолжал стоять. Напор Ульяна оценила, как и умение добиваться своего, но почему нет? «Согласна», — ответила она. «Выбор места за тобой». «О, я знаю, куда мы сходим», — расплылся в довольной улыбке Игорь, снова садясь за стол. «Тебе понравится. Итак, что мы сегодня готовим для твоего блога?» «Это мы так легко прозвучало, и вообще пришлось разгонять образовавшийся в голове розовый туман». «Да, кто бы знал, что от Никитки выйдет такая неожиданная польза. Решено дачному роману быть. Будем варить кабачковое варенье», — ответила Ульяна, с удовольствием наблюдая, каким ошарашенным становится Игорь. «Нет». Он явно ей не поверил. «Ты шутишь». Но Ульяна только хитро улыбнулась.